Несс лежал, свернувшись в плотный шар. Тила, упершись руками в прозрачную стену, остолбенело смотрела вперед, а говорящий, как ни в чем не бывало, сидел за пультом. Вероятно, он единственный из них правильно оценил расстояние. А может, он просто делал вид. Этот стон мог вырваться именно из его горла. Несс развернулся, посмотрел на исчезающее вдали отверстие и сказал: «Говорящий, уравняй скорость с кольцом. Мы должны изучить это подробнее». «Центробежная сила — это всего лишь видимость, доказательство существования закона инерции. Реальностью является центростремительная сила, векторы которой складываются под прямым углом с вектором скорости данной массы. Масса же сопротивляется, стремясь двигаться по прямой линии. Именно из-за этой скорости и закона инерции кольцо проявляло тенденцию к распаду, чему противостояла только его могучая конструкция. Лгуну, чтобы зависнуть над выбранной точкой, требовалось достичь скорости почти 770 миль в секунду. Вскоре так оно и случилось. Корабль, ускоряемый тягой в 0,992 G, неподвижно висел возле стены кольца, а экипаж занялся наблюдением за космическим портом. Сам порт находился в узкой щели, такой узкой, что при первом взгляде ее нелегко было заметить. Только когда Гзин направил лгуна вниз, оказалось, что в ней свободно могли разместиться рядом два огромных корабля. Это были цилиндры с несколько сплюснутыми носами, совершенно чужая конструкция, но можно было догадаться, что двигатели у них термоядерные. Они могли пополнять топливо во время полета, захватывая в космическом пространстве атомы рассеянного водорода. Один из них был частично демонтирован, и его внутренности выставлены под любопытные взгляды пришельцев. В корпусе второго, нетронутого корабля, отраженным светом звезд, сверкали окна. Тысячи окон. Этот корабль был по-настоящему большим и совершенно темным. Впрочем, темнота царила во всем порту. Быть может, существам, которые им пользовались, не требовался свет. Но Луис Ву показалось, что порт уже давно покинут. «А зачем эти отверстия?» — спросила Тила. «Электромагнитные пушки», — машинально ответил Луис. «Для стартов». «Нет», — отрезал Несс. «Что?» «Скорее, для посадок. Я даже могу сказать, как это выглядело. Корабль выходил на орбиту прямо над стеной, скажем, в 25 милях от ее поверхности, после чего выключал двигатели. Линии электромагнитных волн, излучаемые вращающимися вместе с кольцом пушками, вскоре сообщали ему скорость 770 миль в секунду. Только тогда корабль снижался и садился». Этот метод делает честь строителям кольца. Благодаря ему опасность, которую несла с собой каждая посадка, была сведена до минимума. «Но ведь пушки могли использовать и для стартов». «Нет. Обрати внимание на конструкцию слева, Неннис. Конструкция оказалась закрытым сейчас шлюзом, достаточно большим, чтобы в нем разместился любой из огромных кораблей. Ничего больше не требовалось. Каждая точка на внешней поверхности кольца мчалась вперед со скоростью 770 миль в секунду, поэтому для старта достаточно было просто вытолкнуть корабль в пространство, а там пилот мог сразу включать основные двигатели. Порт выглядит совершенно покинутым», — сказал Гзин. — «А как с энергией?» «Приборы ничего не чувствуют. Никакой электромагнитной активности. Никаких пятен тепла. Но, разумеется, могут действовать устройства, потребляющие так мало энергии, что наши приборы не могут их засечь. Выводы. Все устройства порта могут находиться в полной исправности. Мы можем проверить это, входя в сферу их действия и готовясь к посадке. Несс мгновенно свернулся в клубок. «Ничего не выйдет», — заметил Луис. «Вся машинерия включается по какому-то строго определенному сигналу, которого мы не знаем, или реагирует исключительно на корпус из металла. Если бы она не перехватила нас в нужный момент, мы могли бы врезаться в порт и устроить немалый переполох. Я уже пилотировал корабль в подобных условиях во время боевых маневров. И давно? Может, слишком давно. Впрочем, неважно. Что ты предлагаешь?» «Заглянуть снизу», — сказал Луис. Кукольник тут же выставил наружу обе головы. С тягой в 1G они висели над нижней стороной кольца. «Свет!» — бросил Несс. Мощные рефлекторы лгуна светили на 500 миль, но даже если их свет доходил до цели, он уже не возвращался. Они были сконструированы только для облегчения посадки. «Ты все еще веришь в ваших инженеров, Несс?» «Я признаю, что они должны были предвидеть такую возможность». «Я сделаю это за них. Я свищу кольцо, если ты согласишься использовать для этого плазменные двигатели», — предложил Гзин. «Согласен». Говорящий включил 4 двигателя. 2 больших, направленных назад, и 2 поменьше, тормозных. Именно в них он открыл дюзы на всю ширину. Водород проскакивал слишком быстро и, вылетая в пустоту, сгорало еще не до конца, благодаря чему выхлоп, обычно горячий, как ядро новой, имел теперь температуру желтого карлика. 2 потока света озарили черную изнанку кольца. Она не была гладкой. По всей поверхности виднелись впадины и возвышенности самых разных форм и размеров. «Я думала, что будет идеально ровно», — сказала Тила. «Ничего подобного», — ответил Луис. «Держу пари, что там, где мы видим углубление, на внутренней стороне поднимается гора, а где возвышенность — море или океан». Подробности они увидели только, когда говорящий подвел Гуна ближе. Теперь они медленно двигались над фантастическими выпуклостями и впадинами наружной поверхности кольца, таинственными, но каким-то странным образом приятными для глаза. Уже много столетий экскурсионные корабли и частные яхты точно так же двигались над поверхностью Луны. Зрелище было даже чем-то похоже. Поднимающиеся в безвоздушную пустоту вершины, острые, четкие границы между светом и тенью. Единственное различие было в том, что на Луне всегда можно заметить изрезанный, выгнутый дугою горизонт. Здесь горизонт не был ни изрезанным, ни выгнутым. Он тянулся в невообразимой дали идеальной прямой, едва заметной на фоне черноты космоса. «Как выдерживает это говорящий?» — подумал Луис. «Час за часом у рулей корабля, а рядом с невероятным колоссом». Он содрогнулся. Постепенно до его сознания начали доходить истинные размеры, действительные масштабы кольца. Это было не слишком приятное чувство. С трудом он оторвал взгляд от этого невиданного горизонта и устремил его на освещенную поверхность над ними. «Все моря, похоже, одинаковых размеров», — заметил Несс. «Я видела несколько маленьких», — ответила Тила. «А там? Кажется, это река». «Да, наверняка. Зато я нигде не видела таких больших океанов». Морей было много, если, конечно, все выпуклости были морями. Хотя их размеры, что бы ни говорил кукольник, довольно значительно отличались. Размещены они были довольно регулярно, так что ни одна область не располагалась слишком далеко от воды. Кроме того, они плоские. У всех морей совершенно плоское дно –